Голос пророков. Захария. Восстановленный первосвященнический народ. Пророчество Захарии определенно является одной выдающейся мессианской книгой из всех еврейских писаний. Участвуя с пророками Агеем и Малахием в увещании окончания восстановления храма, Захария особенно отличается среди пророков восстановления. Его пророчество и видение поднимает завесу невидимого и представляет великие Божьи цели с небесной точки зрения. Бог полностью контролирует истории и активно участвует в делах людей. Первые три видения Захарии представляют избавление Израиля, дальнейший его рост и определенное процветание. Теперь в четвертом видении Бог имеет дело с внутренним омовением и очищением Израиля. Бог намерен исполнить через Израиля ту духовную роль, которую Он ему предназначил. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Четвертое видение Захарии частично звучит так. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дарами моими. Я дам тебе ходить между всеми стоящими здесь». «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасть, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его и изглажу грех земли сей в один день. В тот день будете друг друга приглашать по виноград и под смоковницу». 3 глава с 1 по 10 стих. Захария, пророк-священник, наверное, интересовался, рассуждая о великом нравственном развращении и многих гнусных грехах своего народа. Как Божьи первоначальные цели для Израиля могут стать теперь реальностью? Это видение рассматривает эту проблему. Четвертое видение Захарии состоит из двух частей. Первая часть – символические видения, стихи с 1 по 5. Вторая часть – серия результатных обещаний. Три главных лица доминируют в видении: Иисус, великий Иерей, или первосвященник того времени, сатана, обвинитель и противник, и ангел Господин. Видение обвинения, направленное против великого Иерея, первосвященника Иисуса, отброшены. Сатана, противник, получает строгий упрек от ангела Господня. Оправдание Иисуса умело символизируется, когда заменяются его запятнанные одежды на торжественные одежды первосвященника. Этот специальный символизм представляет Иисуса первосвященника в представительном характере его служения. Важной истиной является, что оба личные грехи и национальные грехи видимые и обвинительны пред святым Богом. Грязное одеяние, хорошо знакомая иллюстрация греха, не говорит о личном грехе Иисуса, а о народных грехах Израиля. Таким образом, то, что решено об Иисусе, становится изображением того, что произойдет с израильским народом. Если отвержен Иисус, отвержен народ. Если, однако, он прощен, то и прощен народ. Сатана, вторая личность видения, является зловредным духом, который старается как наилучше воспользоваться грехами человека, чтобы разделить человека с Богом. Гнев сатаны, однако, в основном направлен против Бога. Он всегда стремится разрушить исполнение Божьих целей благодати и милосердия для человека. Сатана ясно понимает, что Божьи цели связаны с Израилем. Главным ударением видения, однако, не является обвинитель сатана, и не всякие обвинения против Иисуса, представляя народ израильский, но на великую мольбу ангела Господнего, великого заступника и на его решение как судьи Израиля. Это не обыкновенный ангел, но сам Господь Мессия. Его божество ясно указано, когда он назван Господом и таким образом прощает грех. Основанием для оправдания Иисуса как представителя Израиля не находилось в ложности обвинений сатаны. Действительно, грехи Израиля были отвратительные. Запятнанные одежды, носимые Иисусом, представляли всю полноту национального вероотступничества Израиля, неверность и жалкую самоправедность, прошлую, настоящую и будущую. В описании самой гнусной одежды первосвященника и, следовательно, греха Израиля нельзя было употребить более острого еврейского выражения. Еврейское слово «запятнанные» действительно означает «покрытые испражнениями». Его одежды таким образом были не только отвратительно грязными, но оскорбительно пахнущими. Иисус мог только лишь молчать при обвинениях сатаны. Доказательство вины было наглядно очевидным. Очень важно и подходяще, что Господь сам отвечал в защиту Израиля, так как греховное состояние панорамное, не только применимо к тому времени, то Господний упрек сатане противнику является панорамным в своем обхвате. Он включает последнее вероотступничество Израиля и его будущее и драматическое установление как первосвященнического народа в полном благословении Царства Мессии. Ангел Господень, защищая дело Израиля, произносит выговор сатане, противнику, что выражает действительную силу. Основанием оправдания Иисуса и таким образом Израиля – собственный Божий суверенный выбор народа по благодати. Это избрание Израиля Богом мотивировалось только лишь любовью. Моисей заявил: «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня, провозглашает великий заступник? Огонь является Божьим изображением наказания греха. Бог избавил иудейский остаток из печи пленения. Прежние милости Бога являются мотивом для него. Это является для него поводом для продолжения его благосклонности, несмотря на то, что они согрешили. Он был, и поэтому он будет. Какая превосходящая любовь Божия! Перемена запятнанного одеяния на полный наряд торжественного одеяния первосвященника оканчивается возложением на голову кедаря, имеющего надпись «Святость Господу». Господь объясняет: «Я снял с тебя вину твою». Нравственная проблема была разрешена. Израиль войдет в первоначальную для него цель Бога. В последней части видения Господь обращается к Иисусу и дает ему некоторые утвердительные обетования. Продолжающееся благословение в этом восстановленном служении с доступным присутствием Бога требует послушания. Важный призыв теперь прозвучал для слушателей. Господь провозгласил, что Иисус и собратья с Ним создают символ, то есть они являются знамением или пророчеством того, что еще произойдет. Восстановление их на священническое служение было лишь только аллегорическим изображением великого прощения эффективного защитника, истинного основания для прощающей благодати. «Вот я, привожу раба моего отрасль». Выражение «отрасль» употребляется как собственное имя. Оно употребляется еврейскими пророками как обозначение Мессии. Действительное восстановление, истинное прощение благодати и удаление греха и получение истинной праведности совершится грядущим Мессией. Мессия опять изображен следующим выражением: «Ибо вот тот камень». Псалмопевец предсказывает: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Славный результат служения Мессии выражен Господом: «И изглажу грех земли сей в один день». Истинный день был, когда Мессия Господь Иисус Христос стал Агнцем Божьим на кресте, чтобы понести на себе грехи Израиля и всего мира. Как пророк Исаия предвидел, и Господь возложил на него грехи всех нас. Во время второго пришествия или пришествия отрасли Мессии, когда отверженный камень будет узнан и принят, тогда Израиль родится духовно, и грехи земли будут изглажены в один день. Народ родится в один день. Происшествие мессианского времени будет величайшим образом вспоминать дни Соломона, когда жили Иуда и Израиль спокойно, каждый по виноградникам своим и под смоковницей своею. Пришел больше Соломона, только он один может очистить от греха и облечь в истинную праведность. Примите ли вы его верою, чтобы он стал вашей праведностью? Аминь.